Вот тут, док. Сестра пропустила, когда читала мое дело. Там говорится, у МакМёрфи неоднократно отмечались... Док, я хочу, чтобы вы меня поняли до конца. Неоднократно. Эмоциональные взрывы, позволяющие предположить психопатию. Он сказал, психопат означает, что я дерусь и... Извиняюсь, дамы. Означает, он сказал, что... Я чрезмерно усердствую в половом отношении. Доктор, это что, очень серьезно? На его широком задубелом лице такая простодушная детская тревога, что доктор, не совладав с собой, наклоняет голову и хихикает куда-то в воротник. Очки падают с носа примехонько в карман. Все острые заулыбались, и даже кое-кто из хроников. «Чрезмерно усердствую. А вы, док, никогда этим не страдали?» Доктор вытирает глаза. «Нет, мистер МакМёрфи, признаюсь, никогда. Любопытно, врач в колонии сделал такую приписку. Следует иметь в виду, что этот человек может симулировать психоз, дабы избежать тяжелой работы в колонии». Он поднимает голову. «Что скажете, мистер МакМёрфи?» «Доктор!» — МакМёрфи выпрямился, наморщил лоб и раскинул руки. «Мол, я весь перед вами, смотрите». «Похож я на нормального!» Доктор так старается сдержать смех, что не может ответить. МакМёрфи круто поворачивается к старшей сестре и спрашивает то же самое. «Похож?» Не ответив, она встает, забирает у доктора папку и кладет в корзину под часы. Садится. «Доктор, наверное, стоит ознакомить мистера МакМёрфи с порядком ведения наших собраний». «Сестра», — вмешивается МакМёрфи, — «говорил я вам про моего дядю Халлахана, как женщина коверкала его фамилию». Она смотрит на него долго и без обычной улыбки. Она умеет превратить улыбку в любое выражение, какое ей нужно для разговора с человеком. Но от этого ничего не меняется. Выражение все равно такое же механическое, специально сделанное для определенной цели. Наконец она говорит. «Прошу извинить меня, МакМёрфи», и поворачивается к доктору. «Да, если бы вы объяснили». Доктор складывает руки и откидывается на спинку. «Что ж, коль скоро об этом заговорили, я, пожалуй, должен объяснить теорию нашей терапевтической общины. Хотя обычно приберегаю ее к концу. Да, отличная мысль, мисс Гнусин, превосходная мысль». «И теорию, разумеется, но я имела в виду правила. Во время собрания пациенты должны сидеть». «Да, конечно. А потом я объясню теорию. Мистер МакМёрфи, одно из первых условий — во время собрания пациенты должны сидеть, иначе, понимаете ли, мы не сможем поддерживать порядок». «Понял. Я стал только показать это место в моем деле». Он отходит к своему креслу, опять с наслаждением потягивается, зевает, садится и устраивается поудобнее, как собака. Наконец умастился и выжидательно смотрит на доктора.